— сказал Сварог. — Мы плывем. Он посмотрел в сторону завала, поразмыслил немного, потом вытянул руку жестом заправского флотоводца. — Туда! Маргас без лишних расспросов взялся за весла. Остававшиеся на берегу, видя, что лодка поплыла в сторону от них, стали переглядываться, а потом быстрым шагом направились вслед вдоль берега. Сварог, по-прежнему голый, стоял на коленях в носу, выбирая подходящее место. Наконец обернулся. — Суши весла! Стоп! Машина! И булькнул якорь за борт. А пары мгновений позже и сам прыгнул в воду примерно на середине пути, до дна извернулся парой сильных грибков и поплыл, держась именно этой глубины, не опускаясь ниже. Здесь, недалеко от берега, было гораздо мельче, и вскоре он, даже не привлекая кошачий глаз, разглядел нечто вроде неширокой, гораздо более темной полосы, пересекавшей его маршрут. Это и было старое русло речки, именно там и следовало искать подлодку. Он опустился к самому дну и поплыл над былым руслом, а потом опустился в него, скользил меж былыми берегами, и вскоре, проплыв не более 300 ярдов, увидел то, что искал издали. Ему, учитывая, из какого мира он пришел, трудненько было бы не узнать с первого взгляда подводную лодку. Она, в общем, почти не отличалась по виду от земных. Она лежала на дне, наклонившись под углом примерно в 30 градусов влево, так что высокая овальная рубка касалась крутого берега. Сварог уже рассмотрел. Два винта, руль глубины и... Он не сразу понял, что именно видит. В правом борту лодки она оказалась не такой уж и маленькой, ярдов 10 в длину, темнело нечто вроде пролома, и в его глубине мягким гнилушечным светом теплились тускло-зеленоватые огоньки россыпью. Очень быстро он догадался, что к чему. Все его способности были включены, и он видел источник радиоактивного излучения, совсем слабенького, если можно так выразиться, гаснущего, дотлевающего. Сварогу, как Лару, радиация не страшна вовсе. То, что он видел сейчас, не способно было причинить ощутимый вред и любому обитателю Талара, если только он не станет эти источники глотать. Он опустился к самой лодке, встал на дно. Пролом походил скорее на трещину во весь борт, распоровшую корпус примерно в середине. Трудно было сказать, что же именно здесь произошло 125 лет назад, то ли несколько глубинных бомб легли совсем рядом в одной точке, и корпус треснул, то ли лодка, резко увеличив скорость, врезалась в берег. Как бы там ни было... Это не след от происшедшего внутри взрыва. В этом случае края пролома были бы отогнуты наружу, а ничего подобного нет. Не теряя времени, он пустил в ход дуранантек, вырубил большой кусок корпуса, подхватил его и бросил на дно. Внутри виднелось незнакомое устройство, почкообразное, разъявшее проломом. И в проломе, как вокруг, тускло светили зеленые огоньки. — Сопляки! — подумал он горько. — Лихие авантюристы, мать вашу! Принялись охотиться на подводную лодку с ядерным реактором, понятия не имея о радиации. Ну, конечно, откуда им было знать? Вот теперь он совершенно точно знал, что все жуткие россказни... О безвременной кончине те, кто пил воду из озера и ел пойманную в нем рыбу, были не сказками, а чистейшей правдой. Без труда можно реконструировать происшедшее. Люди Асверуса подорвали заложенные мины и поймали субмарину в ловушку. принялись бросать в речку бочонки со взрывчаткой.